Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Слово Божие говорит нам о власти и о свободе, о сотнике, офицере римской армии, по молитвам которого совершается чудо исцеления его слуги, человеке, для которого просто и ясно все на свете. Хотя он еще язычник, хотя он еще не причастен самым главным тайнам жизни и веры, Господь приводит его в пример для всех людей и говорит, что многие придут, как он, и возлягут на перу веры в Царстве Небесном, а сыны Царствия будут изгнаны вон. Те, которым дано было много, но которые не узнали ни дара, полученного им от Бога, ни власти, которой они были облечены благодатно. Просто и ясно все для этого человека, достаточно взглянуть ему на порядок внешнего мира, Богом устроенного. Для некоторых людей достаточно взглянуть на цветочки, чтобы увидеть, что есть Бог. Как говорит апостол Павел, не имеет извинения человек, если он этого не видит. Если он за красотой видимого мира не видит красоту невидимого самого Творца. И то же самое во всем устройстве мира, в том порядке, который идет от Бога, присутствует сам Бог, открывается выход к Богу. Известный русский писатель, который сказал, если Бога нет, то все позволено, изобразил тоже одного офицера, который говорит, если Бога нет, то какой же я капитан? Для него это понимание, такое же, как понимание у сотника, открывает ему бесконечно большее. Рассуждение сотника простое. Я говорю слуге, иди, и он идет. Говорю ему, приди, и он приходит. Вот какой порядок в мире существует. Неужели Христос, который облечен бесконечно большей властью, не может одним словом сказать, и все будет послушно ему, одним словом совершить исцеление, сказать, и все совершится. Где неверию Богу, там противостояние ему неизбежное, где непонимание вот этих простых вещей, там противостояние самому Богу, и в этом тайна жизни и ответ на вопрос о власти. Мы знаем, что сатана потому отпал от Бога, что он хотел Божьей власти. И он по-прежнему хочет власти, полноты власти божественной. И он ненавидит всякую власть. И до ныне он вдохновляет людей подрывать всякую власть, данную Богом на земле. Власть в стране, в доме, в церкви. Непослушание родителям, непослушание жены мужу, непослушание священнику, непослушание священноначалия – это все от дьявола идет, это его работа, в которой люди могут участвовать. Причем по самому главному счету, потому что не зря же святые отцы говорят, что удерживающим является не только благодать Святого Духа, но законная власть, Богом данная. Поэтому надо ему разрушить основы сатане, чтобы не было послушания власти, и утвердить вместо власти Бога, которая проявляется во всех сферах человеческой жизни, власть князя тьмы, самого дьявола. Человек либо раб Божий, либо раб дьявола. Апостол Павел сегодня об этом говорит, что все люди либо рабы Божии, либо рабы греха. Всякий грех связан с непослушанием Богу, с отвержением власти Божией. И всякое отвержение власти, которое совершает человек Богом установленный, это есть тот же самый грех, только может быть центральный, от которого зависит не только то, что с этим человеком происходит, но и с другими. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, праведная кончина которого была в 1906 году, пророчествовал о наступлении революции в России. Он видел это, потому что люди не ценили сокровища, которые они имели, власть Богом данную, власть помазанника Божия, где власть Бога самого не только осуществляется на основе христианских принципов, но и где дается помазаннику Божию особые благодатные силы от Бога для осуществления этой власти. И весь порядок жизни устраивается на тех началах нравственных, осмысленных, которые ведут людей к Богу, открывают максимально большему числу людей путь к Богу. Не так, как сейчас, например, где мы говорим, что среднему человеку не выжить просто, такая атмосфера создается. А такая атмосфера создавалась, где наибольшее число людей от того, что существовала такая власть, могли достигать Бога. Люди не ценили это, и они оказались обманутыми, хотя в простом народе вера еще была крепкой, и она тоже была расшатана с помощью, прежде всего, так называемых интеллектуалов, о которых говорят, что они всегда находятся в оппозиции к любой власти, какая бы она ни была. То есть есть какая-то пораженность в них. Может быть, они очень чутки ко всякой несправедливости, а может быть, это говорит прежде всего о такой пораженности, неспособности иметь смиренное послушание той тайне, которая Богом самим установлена. И нашу интеллигенцию святой праведный Иоанн Кронштадтский, обличавший ее, говорил, что влекла ее свобода, которая, естественно, была ложно понята ею. И, как говорится, человек вообще по природе своей все время стремится от чего-то освобождаться, стать свободным. И мы знаем, до чего освобождались, в том числе и интеллигенты наши, до каких гулагов, какую свободу им показал Господь, к чему приводит этот путь. И сегодня в новую революцию происходит то же, только более, конечно, глубже все. Когда стал намечаться духовный поворот, возрождение России, то, что было, вообще-то говоря, вполне реально. Те, кто являются учителями народа, те, от кого зависит влияние на массовое сознание, журналисты, публицисты, они, привлеченные, скажем так, американской свободой, свободой нравственности, то есть вседозволенности, масонством, то есть строительством без Бога. Камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла. Это о масонах сказано. Слово «масон» означает «строитель», «каменщик». Строительство без Бога, как будто бы вначале на основе правды, добра, ну а потом и без этого обойдемся, потому что не может устоять здание, и все расползается, и начинается уже такая свобода, которую мы получаем. То есть происходит разрушение, прежде всего, семейных ценностей, распад тех основ, на которых зиждется всякое государство. Нам сейчас скажут, вроде бы у нас сейчас начинают укреплять государство, но без семейных ценностей, без нравственных основ, мы даже уже не говорим без христианских основ, без этого будет только государство Антихриста, где крепкая власть государственная, допустим, и где безнравственность, где с помощью государственной власти совершается защита безнравственности, беззакония, греха. Это будет неизбежно во всем мире. Образец дает Америка всегда, естественно, потому что, как вы знаете, там и во всем мире сейчас провозглашается основной принцип. Высшая ценность – это свобода. И государство стоит на страже ее. Вот Верховный суд США недавно запретил выставлять в школе стенд с 10 заповедями Божьими. Приходилось нам уже об этом говорить. Точно так же, как преподавание Библии, Слова Божьего. Почему? Потому что это посягательство на свободный нравственный выбор детей. Ну, а сатанинская Библия, пожалуйста, это сколько угодно. И столь же решительно встает Верховный суд США на защиту прав растлителей всех, всякого рода. В 1993 году американский президент легализовал гомосексуализм. Ну а вслед за ним буквально через несколько недель и российский президент. Ну как полагается. И это насаждается не только в учебных заведениях. Попробуйте не принять вот этого извращенца куда-нибудь в школу, с тем, чтобы он проповедовал свои принципы. Это скажет дискриминация, посягательство на свободу личности. Бог называет этот содомский грех мерзостью. Если вы сам вона церковного будете обличать этот грех в Соединенных Штатах, самой свободной в мире стране, вас могут привлечь к суду, потому что вы выступаете против свободы. Вот это государство Антихриста уже. Понятно, как оно устраивается. Можно видеть, как у нас то же самое происходит. Разврат, наркомания. И то, что народ наш спивается, можно объехать все наши города и веси, большие и малые, увидеть, что происходит. Разрушаются основы жизни. Насилие, вандализм, варварство самое дикое, какое когда-либо было. И вся свобода как раз вот такого рода. Свобода защиты греха. И для того, чтобы им достигнуть этого, все делается для того, чтобы добро и зло стали неразличимы. Сейчас в прессе много говорят о так называемом нулевом варианте, связанном с арестом одного крупного банкира-вора. В прессе говорят, что почему же его одного тронули, в то время как все олигархи являются такими же преступниками. Известный политолог в литературной, кажется, газете пишет: «Я другой такой страны не знаю, чтобы министр взял несколько миллиардов из кармана государства и положил их в свой собственный карман, несколько миллиардов долларов. И все, кто являются очень богатыми и просто богатыми, утверждает он, преступники, их надо было бы всех арестовать». И по законам любой страны пожизненное заключение или там электрический стул в Америке. Но если мы это сделаем, говорит он, что будет с нашей экономикой? Опять нам ничего не светит впереди. Давайте начнем с чистой страницы. Пусть это будет нулевой вариант, как будто никто ничего не воровал. Ну а то, что там говорят, что 97 и больше процентов не только не приобрели ничего от этих перемен экономических, но и потеряли последнее. Так есть выход, пусть эти люди немножко поделятся со всеми. Вот та нравственность, которая предлагается всему обществу, всем без исключения, чтобы все в этом участвовали, все были участниками преступления. Вот когда-то надо было всех повязать кровью, когда совершались массовые репрессии. Сейчас нужно всех обязательно, без исключения, сделать преступниками. Участниками преступлений. Самое главное, чтобы люди не различали добро и зло, приучить всех ко злу как естественному явлению. И трагедия заключается в том, что это перестает шокировать людей, воспринимается в порядке вещей, как то, что нормальное. Вот сейчас сам президент у нас выступил, сказал, что народ России вымирает. Это, конечно, очень важное заявление, но это же реальность, мы люди-то духовные. Если сотник такое сострадание проявляет к болезни одного человека, то мы-то должны, по крайней мере, воспринимать, что народ вымирает. Вот замечательно, что на это обращено внимание. И если посмотреть на издаваемые сейчас красочно атласы географические, мне приходилось уже об этом говорить, на этих атласах изображен прирост населения в разных странах, там, где красный цвет. Там, где интенсивно красный, значит, рост хороший. Где бледно-розовый, очень слабый рост. Единственная страна из всех стран в мире, окрашенная серым цветом, это Россия. То есть минусовая страна, страна, уходящая на тот свет. Страна, которая проваливается в черную дыру. Проваливается. Не только физически. Ее не будет. Это реальность. Но самое страшное, что это сопровождается проваливанием в ту черную дыру, где уничтожение человека как нравственного существа. Если мы читаем Евангелие сегодня о сотнике, который понимает, что такое болезнь, жестоко страждет мой отрок, говорит он, то есть он воспринимает как свое собственное страдание другого человека. Это язычник говорит. И Христос говорит, что я такой веры не вижу даже среди вот этих людей, богоизбранного народа. То мы-то, христиане, должны понимать, что такое душа человеческая, когда она погибает, и когда миллионы душ человеческих растлеваются. Зло и добро они хотят сделать неразличимыми. Мы должны понять, дорогие братья и сестры, что духовное рабство хуже материального. Поэтому мы и говорим, что то, что сейчас происходит, хуже, чем во все коммунистические годы. Спаситель говорит: не бойтесь убивающих тело, а души, не могущих повредить. Потому что, как известное рассуждение, человек может быть лишен свободы, в тюрьме может находиться, а душой он может быть свободен. И наоборот, он может быть как будто бы свободным, в благополучии жить, а душа его в темнице, в вечной темнице. Священное Писание называет темницею ад, в которой навеки осуждается душа, и уже не будет для нее исхода. Рабство души ужаснее рабства тела. И сегодня дети, молодежь и, в общем-то, большинство людей на самом деле не знают никакого выбора, кроме материализма и сатанизма. Выбора они не имеют, потому что идет только реклама зла. Когда человек знает добро и зло, он может принимать решение, он может делать выбор и быть ответственным за свой выбор. Святые отцы говорят: где нет ответственности, там нет свободы. Нас приучают всех, чтобы мы жили безответственной жизнью. Два выбора всегда существуют у человека. Вы будете как боги. Это чей голос? Дьявола голос. Вы уже знаете добро от Бога. Теперь вы познаете зло, и вы узнаете, как оно заманчиво. Вы пойдете путем зла, вы будете свободными, обманывает дьявол. С самого начала и чем дальше, чем ближе к концу истории, тем больше. И другое слово: вы будете как Бог. Это слово Христово, да? Быть подобным Христу мы призываемся, то есть знать, что есть добро и что есть зло, и делать выбор добра. И в этом заключается свобода. Не будем обманываться ничьими словами о небывалом духовном возрождении сейчас или там еще о каком-то рассвете. Картина происходящего у нас ужасная. Но будет еще хуже, если свобода греха будет все более вытеснять свободу противостоять греху. Нашим ответом всему этому должно быть не бегство куда-нибудь в пещеры сейчас, а мы должны противостоять тьме и обличать тьму. Покуда под предлогом ложно понятой свободы дети, молодежь, народ наш отданы на растерзание современному образованию, телевидению, они будут в рабстве у дьявола. Об этом говорит сегодня апостол Павел. Человек либо раб Божий, либо раб греха. И Господь, чтобы убедить нас в том, что выбор совершенно разный, если человек способен еще на выбор, показывает, как различается добро и зло. Он ставит жизнь и смерть перед нами. Он говорит, что плата за грех есть смерть. Не только здесь разрушение всей жизни нашей, то, что мы наблюдаем, но смерть вечная, вот что плата за грех. И когда грех принимается как норма, это и есть вечная смерть. Ну, а добро, оно наследует жизнь. И мы призываемся с вами, уже узнавшие, где есть добро, знающие, что такое жизнь по совести, знающие, что значит хранить нам стыд, целомудрие, и знающие больше заповедь Божию, понимающие тайну послушания Богу, будем идти этим путем. Потому что чем больше человек идет путем добра, тем более он становится свободным. И тем больше он узнает, что есть истинное добро, пока не откроется ему то добро, которое у самого Бога. «Вы познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными. Она освободит вас от того рабства дьяволу, в которое пал человек и в которое сатана снова хочет его вернуть, используя всех своих слуг, в том числе и власть государственную, которая будет служить Антихристу по пророчеству святых отцов наших. Дай Бог нам знать это добро истинное, которое от Духа Святого». Потому что где Дух Господень, там свобода. Дай Бог нам хранить царский закон свободы, закон любви, а не закон греха. Царским называется, царственным этот закон, потому что этот закон дан царем царей. И весь закон, вся свобода в исполнении воли Божией, вся радость жизни, вся полнота ее в этом заключается. Будем делать все от нас зависящее, все, что зависит от нас во всех сферах жизни, чтобы сохранить жизнь и чтобы нам сострадать другим людям, погибающим и физически, и духовно, вечно погибающим, навеки, не одними словами только, а всяким противостоянием этому. И будем бодрствовать и молиться, охраняя нашу надежду даже во времена как будто бы полного поражения и отчаяния, потому что эта надежда исходит от того, кто победил дьявола, кто победил мир и все, что есть в мире, и от того, кому принадлежит вся власть, и кто дарует всем истинную свободу, кто свободно приходит к нему. Аминь.